Шейх говорит, وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُوَ وَلَا يُحْيِي وَلَا يُمِيتُ إِلَّا هُوَ وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّ جَمِيعَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْأَرَاضِينَ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهَا كلهم عبيده وتحت تصرفه فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات. Шейх в этом теме продолжает, в общем, продолжает бывшую тему и говорит, что وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق. Значит, وإلا говорит, значит, говорит, эти мушрики, те, которые, значит, к ним пришел Мухаммад صلى الله عليه وسلم, Яшхадуна, они свидетельствуют то, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он творец, Аль-Халик, значит, Халик творец, Вахдаху ля шарика ля, только Он сам. Вахдаху сам один, значит, нет у него сотоварища, когда Он сотворил все небеса и небо. Ваннаху ля ярдуку илля хуа. И также они знают, что, значит, кроме Его никто пропитание не пропитает, пропитание не дает, риск не дает. Валя юхи, валя юмиту илля хуа. И также, значит, не... Ла-юхи не оживляет, и так здесь, значит, ла-юмиту, не убивает, только кто Аллах, Субханаху ва Тааля, только Он. Ва-ла-юдаббиру л-амра илля хуа, и так же, значит, что не управляет этим миром, кроме Его, никто нету, значит, только Он сам. Ва-на-джамия самавати саб, все, значит, семь небеса, и ва-ман-фи-хинна, и те, которые, значит, что в этих небесах, значит, кто там в небесах? Малайка, ангелы. والأراضين السبع اسم زبلة значит وما فيها كلهم عبيده и все что значит сем земля которая под нами есть и что там живут под ними над ними в них все это что являются рабами Аллах рабами для Аллаха Субханаху ва Тааля они являются чем рабами وتحت تصرفه وقهره и эти все значит что под его управлением, значит, Аллах, значит, управляет над ними, значит, они ничего не имеют, ничего не могут делать, только по воле кого? Аллаха, Субханаху ва Тааля. И шейх говорит потом, فَإِذَا أَرَدْتَ دَلَيْلِ Если ты хочешь, для того, что, значит, мы говорим, доказательства, значит, хочешь, если говорит, хочешь доказательства на то, что, значит, эти мушрики, аллавина, те, которые Расул Саласам против них боролся, да, яшхадуна, они свидетельствуют, на эти вещи, которые мы сказали, значит, да, что он творец, и он риск дает, он, да, жизнь и смерть в его руках, то читай, говорит всех, вот это аят, да, аят, который сура Юнуса, 31 аят, когда говорит Аллах, «Ман ярзукуку мина самаи валь арзи», значит, кто вам риск дает, пропитает, значит, вас из небеса, из земли, значит, то, что, значит, вы наращиваете, и Аллах дает вам дождь, и из этим что вы получаете урожай, и вот таким образом что вы будете жить. Кто это делает? Второй вопрос. Амма ямлику самого лабсор. Кто, значит, обладает вашими ушами, да, вашими ушами и вашими глазами? Значит, кто это? У кого? Вама юхриджул хайя мин аль маит. Кто, значит, вводит, кто, значит, юхриджул хайя мин аль маити? Выводит живого из мертвого. И также мертвого из живого. Это две смысла есть. Как сейчас Саля Паузан говорит, значит, первый смысл. Юхриджу л-хайя мин аль-майит. Аль-хай значит мусульманин, мумин, муслим, а майит кафир. Значит, смотрите, как, значит, Аллах Субханаху ва Тааля, что с кафира, значит, отец, значит, да, потомки, значит, да. А кафир, отец кафир может быть, а сын что? Муслим и мумина может быть. Подобно как Ибрагим. Вот Ибрагим, значит, сам, значит, кто был? Посланником и пророком был. И мусульманином был он. А его отец кто был? Его отец язычником был. Да? Его отец кем был? Его отец язычником был, аузу билля. Ваюхриджу ль-майита мин аль-хайи, и также кого мертвого выводит от кого, от живого. Подобно, значит, Нух. Нух первый посланник и пророк, но его сын кто? Кафир. Он не верит, сын его не верит в Аллаха, не верит в судный день. Это первый смысл. Значит, значит, может быть отец кафиром, сын мусульманином, или наоборот, сын кафиром, отец мусульманином может быть. Это все по воле Аллаха Субхана ва Тааля. И другой смысл, значит, юхриджу ль-хайя мин аль-майт, и также, значит, что? Живого, значит, юхриджу ль-хайя, когда человек умирает после, значит, смерти, значит, он оживляет, да, с могилы он будет оживленным, значит, будет стать своей могилой, и также, значит, живой человек умирает. Это кто? Спрашивает Аллах Субхана ва Тааля. И четвертый вопрос, ма юдаббиру ль-амр, кто управляет все вот этими, чтобы вы видите существа галактики, да, небеса, солнце, звезды, луна, горы, гора, там воды, речки, океаны. Кто управляет все этими? Они в ответе что говорят? Они отвечают вам, обращают вам ответом, что значит это Аллах. Субханаллах. Эти, значит, те, которые Расул Саллассам против них борются, против них, их дава делает, их кафиром считают, они вот в эти вещи что верят вообще, у них вера есть на все это. И также второй аят, وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا. И также, когда ты спрашиваешь, ищ, для кого земля, значит, земля, и те, что над землей есть, под землей есть, в земле есть, все вот это, кто обладает этими вещами? Они в ответе что говорят? Они в ответе говорят, что значит Аллах, конечно же, в ответе что Аллах говорят. И такие аяты очень, что? Такие аяты очень много. Поэтому, когда говоришь, قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون آيات مؤمنون да вот если сура мؤминун тоже прочитает 84 85 аяты точно доказательство когда скажешь им говори Мухаммад саллаллаху когда им говоришь что значит если вы знаете для кого кто обладает землями, значит, и они говорят Аллах. И кто, значит, второй вопрос, значит, кто, значит, Оман Роббу Самавати, Роббу Аршил Адим, кто, значит, Господь небес является? И они говорят, что Аллах Субханаху ва Тааля. Да? Вот в этом теме, значит, как шейх Салих Фаузан говорит, значит, это доказывает на две вещи. Вот то, что сказал шейх, вот эти аяты, значит, что доказывает на две вещи, вот эти аяты. Первый, значит, то, что значит икрар бирруб тавхида рубубия, значит, да, утверждение тавхида рубубия. Рубубия значит, что значит веря в то, что Аллах Субханаху ва Тааля является Творцом, Аллах Субханаху ва Тааля пропитает, Аллах Субханаху ва Тааля оживляет. Это значит недостаточно то, что значит стать человек мусульманином. С этим человек не становится мусульманином. До сих пор, если он не знает улухия, он не становится мусульманином. Второй шейх как говорит, анна ибадат Аллах, значит, поклонение, ибадаты, которые сказали, вот поклонение, значит, если туда заходит какой-нибудь вида ширка, то значит что? Все это виды что? Поклонение портится, аузу билля. Ничего не остается из-за этого. Ничего не остается. Поэтому это очень опасно, указывает на что? На опасность. То, что значит важность таухида аль-улухия. Важна тавхида улухия. И также Аллах Субханаху ва Тааля говорит, قُلْ أَرَأَيْتُ مِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتُوكُمْ بِهِ. Вот такими образом, такими аятами, которые, значит, они верят, Аллах Субханаху ва Тааля им объясняет, что, значит, если вы верите в эти аяты, значит, должны верить в то, что, значит, вы должны только его, одного его поклоняться. Поэтому, когда قُلْ أَرَأَيْتُمْ, значит, скажи им, что если, смотрите, если Аллах Субхану ва Тааля забирает ваши уши, ваши глаз, если вы не будете, значит, слушать, да, слепым будете, глухонемым будете, и Аллах печатает на ваши сердца, есть ли у вас какой-нибудь другого божества, который вам приходит потом, что поможет? Есть ли? Да? Субханаллах. И поэтому, значит, также Аллах Субхану ва Тааля говорит, и также Аллах Субхану ва Тааля говорит, говорит, те, которые, значит, этим, те, которые, значит, вы его считаете для себя божеством, значит, для себя богами считаете. Вот если Аллах, действительно, Аллах мне дает какой-нибудь, да, какой, если Аллах дает мне вреда, если вредит он мне, да, и ваше вот это божество Бога, которое вы да, утверждаете, что и убеждаете, что они являются между вами, между Аллахом и посредниками, они помогут ли мне? Да? Они помогут ли мне в этом случае? Они в ответ еще говорят? Нет, говорят. Они знают, прекрасно знают, что значит Аллах всемогущий, он Аллах Субхану ва Тааля. Но что, все равно, несмотря на это, значит, то, что они делают, делают, значит, между собой и между Аллахом берут вот этого посредников, то это для них что является ширком, аузу билля. Поэтому то, что сегодня, вот сегодня мы то, что видим, субханалла, аузу билля, эти собираются, аузу билля, да, эти собираются, все, у каждого свои группа есть, группировки есть, аузу билля, и говорит, один из них говорит, что вот я там прощаю ваши грехи, и другой говорит, что вот я вам что, дам детей, а третий говорит, что я вам дам питание даем, аузу билля. Эти вещи даже мушрики не говорили. Мушрики не говорили, значит, субханаллах. Говорит, значит, что вот, говорит, значит, что шейх ихни, да, собирает своих муридов и собираются в одном месте, и говорит, что все те, которые, значит, идут за мной, я что, прощаю их грехи. Значит, если будешь делать так, так, так, так, то, значит, что, я вместе с Аллахом будем простить твои грехи. Эти мушрики такие вещи не говорили. Мушрики, вот те, которые, значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, против них борется, их кафирами считает, ауду билля, про них такие вещи. Они так не говорили. Они так не говорили. Эти те, которые посредники говорят, они прямо ничего не могут делать. Просто именно что, они идут, просят для нас, за нас, кого? Аллаха Субханаху ва Тааля. А сегодняшние эти, ауду билля, те, которые себя мусульманами считают, прямо без никаких посредников говорят, что я именно сам что, прощаю твои грехи. Даже христиане так не говорят. Даже христианов такой идеологии у них нету, что говорит, человек пришел бы, сказал бы, что что, я твои грехи, что, вот шейх их не суфит, значит, своим муридам говорит, я твои грехи прощаю. Ауду билля, это вообще ни в одной религии нету. Ни религия христианства, ни иудея, ни ислам, даже язычники во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, такого у них не было, такого. Субханаллах. И потом шейх говорит, إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا على اعتقاد وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم И да, тахакакта, значит, если говорит, тахакакта, значит, ты если убежден, убеждался, значит, утвержден на это, на то, что, значит, теперь, вот, значит, первый, значит, по степеням идет мир, да? Вот первый степень, значит, степенька, значит, что мы поняли, значит, что они убеждаются, значит, что Аллах, Субханаху ва Тааля, значит, рубубия у него есть. И да, тахакакта, значит, ты если утверждаешь, убежден на то, что они мукеррун, то есть признают, признают то, что Аллах Субхана ва Тааля, у него рубубия есть. И также ты утверждаешь, что аннаху ла юдхилухум фи таухид, то, что их вот эта вера в рубубия, вера в то, что Аллах Субхана ва Тааля является Творцом, а это не помог им, чтобы они зашли куда? Таухид в ислам. Алладит, ислам, который что? Призывает туда кто? Посланники. И также призывает туда кто? Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. وعرفت أن إتاج знал, что توحيد, توحيد, который, значит, они, да, отказали, отрицали, это, значит, какой توحيد был? توحيد не рубубия. توحيد какой был? توحيد ибада был. توحيد, значит, поклонение. Они توحيد, который дуа, توحيد, который принести жертвоприношение, дуа делать, любить Аллаха, бояться, вот это у них проблема была. توحيد, который сегодняшний, говорит шейх, сегодня, который эти бидатчики, мученики называют что акида или атикад называют. Вакану ядуна Аллаха Субхана ва Тааля лейлан ва нахаран, субханаллах. Если действительно такие вещи говорит сейчас, субханаллах, есть люди, которые что говорят, что это субханаллах, отрицают. Это проблема, это проблема. Это проблема, значит. Вот Расул саллаллаху алейхи ва саллям, значит, Расул саллаллаху алейхи ва саллям, значит, что? Значит, Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, призывает их куда? На таухиды аль-улухия. Улухия, то есть тот, который, значит, что? Они, когда просят, должны пройти только кого? Аллаха, субханаху ва Тааля. Если хочешь прощения грехов, то, значит, должен требовать прощения грехов кого? За Аллаха Субханаху Ва Тааля. Будешь просить прощения грехов кого? Аллаха Субханаху Ва Тааля. Вот их ширк вот в этом области был. А то, что значит они утверждали, они признавали, что Аллах Субханаху Ва Тааля у него рубубия есть, в этом проблема не было. Проблема в улухия был. Значит, они верят, что Аллах Субханаху Ва Тааля халик разик, и потом идут куда? Могилам, деревьям идут, вот там все, приносят жертвоприношения. Прошу Аллаха Аляфа Валафия, Валхамдуллахи Раббил Алямин, Ва Салаллаху Аля Мухаммаде, Ва Аля Алихи, Ва Асхабихи Аджмаин.